Глава 10. Старая квартира в 12-этажном доме. Мебель из далеких советских времен. Даже ковер на стене. Кухонный гарнитур дышит на ладан. Дверцы рассохлись. Вместо кофемашины помятая турка. Да и кофе нет, покупать идти нужно. Ставицкая здесь уже бывала, и Герберту стоило усилий привести ее сюда сейчас. «Думаешь, я пошлю тебя к черту и отправлюсь домой?» Она смотрела ему в глаза, зло, но вместе с тем и с усмирением. «Здесь мы в безопасности». Лариса уверяла, что Водорезов перехватил ее на работе, этот адрес он не знал. А Водорезов представлял сейчас опасность, причем вовсе не мифическую. «А ты должен беречь мою безопасность. Установка Хомутова, да?» — язвила Ставицкая. «Девственность беречь уже поздно. Обидеть не боишься?» «На правду не обижаются. Тот, кто это придумал, долго не прожил, не успел исправить ошибку». «Возможно. Но ты можешь жить долго и счастливо. Со мной. Надеюсь, опасность будет угрожать тебе недолго». Герберт сел в кресло, подтянул к себе журнальный столик, поставил и открыл ноутбук. «А сейчас она нам угрожает?» — усмехнулась Лариса. Она явно давала понять, что их связывает не какая-то опасность, а кое-что другое, как будто он не догадывался. Герберт вышел на ленту свежих новостей и нахмурил брови. Покушение на вора в законе Липатьева по кличке Липатий. Снайпер бил с дальней дистанции, потерпевший тяжело ранен, в настоящее время находится в реанимации. «Ну что ты молчишь?» — язвительно спросила Ставицкая. «Знаешь, кто заказал твоего Илью?» «Ну, во-первых, не моего, а во-вторых...» «Ну, пусть будет моего, я согласна», — скинула она голову, скрестив руки на груди. Илью заказал один очень серьезный вор в законе. Отомстил Водорезову за своего племянника, и Водорезов об этом узнал. «И что?» «Помнишь джип Чероки? Я пошел к машине, она уехала». «Так вот там находился человек этого вора. Следили за тобой. А сейчас этот вор в реанимации. Работал киллер, которого нанял Водорезов. Теперь понимаешь?» На самом деле Герберт не видел особой опасности для Ларисы. Как не видел и причин для того, чтобы вора следили за ней. Прежде всего опасность угрожала ему. Это ведь из-за него Водорезов узнал о Липатии. Герберт надеялся, что с Липатием ничего не случится. Думал, пронесет, но не вышло. «Не очень». «А зачем воры следили за тобой? Затем же, чтобы убить тебя сейчас», — на ходу сочинял Герберт. «Это ты нарочно пугаешь меня?» «Позвони Хомутову, спроси, кто заказал Илью, он все знает. И спроси, что случилось с Липатием, и кто мог его заказать. Он даст тебе полный расклад». Лариса долго смотрела на Герберта, сомневаясь в его искренности, наконец взялась за телефон. «Ну, хорошо. А я пока в машину, туда-сюда». Он собирался взять 3 скрытых видеокамеры с Wi-Fi подключением, установить на этажах для наблюдения за подступами к квартире, но решил немного обождать. «Потом схожу, а то подумаю, что я сговорился с Хомутовым, пока ходил». Он как знал, что Лариса не сможет дозвониться до его босса. Так и оказалось, телефон Хомутова не отвечал. «Телефон абонента заблокирован», — пожаловалась она. «Телефон абонента уничтожен. А знаешь почему? Абонент знал, кто заказал Илью. Абонент знал, кто может за него отомстить. Абонент не предупредил вора. Абонент боится за свою шкуру. Абонент лег на дно». «Ты это серьезно?» «Ну не зря же абонент поставил мне задачу. Как чувствовал, что скоро начнется. Сначала полеты, потом разбор полетов. Хочешь остаться крайней?» — Нет. — Ты точно никому не говорила про эту квартиру? — Нет. — Тогда тебе нечего бояться. Остаешься здесь и ждешь, когда я вернусь. — Куда это ты собрался? — Я поставлю 3 камеры, по одной на этаж, выведу на твой iPhone, будешь смотреть. Если увидишь, что кто-то крутится, ищет тебя, нас, сразу звони в полицию. Герберт понимал, что Ставицкую могут вычислить по телефону, но дом 12-этажный, а координаты местоположения, в том числе и по высоте, точностью не отличается. В общем, придется побегать по этажам, чтобы найти Ларису. «Куда ты собрался?» — жестко спросила она. «Или забрать у тебя телефон?» — задумался он. «Ты что, глухой?» «Можешь позвонить Феофанову, скажи, что вляпалась в историю. Скажи, что все никак не можешь выбраться из старого дерьма», — сказал Герберт. Но Лариса его не слушала. «Куда ты собрался? Еще раз повторить?» «Надо мне». «Как ты поедешь?» «Опасность угрожает не только тебе», — мотнул головой Герберт. «Да плевать мне на опасность!» Лариса вплотную подошла к нему и обвела руками шею. «Я хочу быть с тобой». «Я тебе не пара, и ты прекрасно это знаешь. Кто ты, а кто я?» «Ну, хочешь, я откажусь от должности. Уедем в Испанию, будем жить, я тебе ребеночка рожу». «Откажешься от должности? Я не стою таких жертв». «Стоишь. В том-то и дело, что стоишь». «Это тебе сейчас так кажется». Герберт не знал, как отговорить Ларису от очередной забавы. Она ведь и Водорезова-младшего когда-то любила, а потом не знала, как от него избавиться. Да что там младшей, когда она и со старшим крутила, может, сын надоел быстрее, чем отец? «Нет, я знаю, что говорю. Я в тебя влюбилась, ты слышал?» «И я слышу. Я никогда не признавалась в любви». «Я польщен». «Каманин, ты можешь надо мной посмеяться, но знай, женщины никогда этого не прощают». «Нет, я правда польщен. Все-таки ты далеко не последний для меня человек». «Далеко не последний. Я скажу даже больше. Ты отогрела меня», — пожал плечами Герберт. «А если он прав, и процесс разморозки в нем действительно связан с Ларисой? Был же момент, когда вдруг захотел сбросить все и уехать куда-нибудь далеко-далеко. Одно время он даже представлял ее рядом с собой на берегу тропического моря». «Отогрела?» — то ли передразнила, то ли просто повторила она. «Захотелось чего-то живого, настоящего, дом, семью». «Я отогрела, а эта сучка подобрала?» «Соня не сучка, и мы действительно поженимся, все очень серьезно». «А как же я?» «У тебя на первом месте карьера, станешь заместителем министра, или даже министром». «Да пошел ты, со своими местами. Что ты знаешь обо мне?» «Ничего, а ты узнай. Может, я лучше, чем твоя Соня. Думаешь, она просто так в администрацию попала, а место тепленькое, перспективное. Рассказать, как все было?» Герберт взглядом выразил всю силу своих эмоций, повернулся к ней спиной и вышел из дома. И только в машине вспомнил про камеры, которые собирался установить. Вспомнил, но назад не повернул. Но не угрожала опасность Ларисе, никто в здравом уме не станет предъявлять ей залипатия. И Водорезов не станет избавляться от нее на тот случай, если она знала, кто мог отомстить вором. А если Водорезов настолько сумасшедший, Герберт подсказал ей, что нужно делать. Тем более, что не станет она сидеть на тайной квартире, возможно, уже свалила. Под горячий бочок к своему Феофанову. Уж министр-то изыщет возможность обеспечить ей безопасность. Спрячет Ларису на какой-нибудь из своих заграничных вилл. Да и у нее, возможно, припасено на всякий пожарный бунгало в той же Испании. А отпуск ей предоставят, это не проблема. Герберт уже выехал на кольцевую автостраду, когда позвонил Хомутов. «Ты где?» — сухо спросил он. — Вопрос один решить нужно. Безопасность кое-кому обеспечить. — Встретиться надо. — Когда? — Сейчас. — Черная кость, помнишь где? — Давай там, через час, успеешь. — Случилось что-то? — А ты не в курсе? — Да как-то нет. — Вот я тебе и расскажу. Через час, черная кость. Герберт кивнул, выключая мобильник. Куда ехать он знал, даже в ночное время место это оживленное. Одна беда — дорога в подмосковный поселок проходила через лес. Именно там его и мог поджидать Хомутов. Позвонит в нужный момент, попросит остановиться, но к машине подойдет кто-то другой. Тогда все и случится. Герберт выбросил телефон в окно. Свернул с дороги в Москву, домой заезжать не стал, загнал минивэн в паркинг, на место внедорожного Субару. Перегрузил из одной машины в другую чемодан с аппаратурой, из тайника в тайник чистый пистолет. Сумка с вещами уже здесь, что-то вроде тревожного чемодана на всякий случай. Спортивные костюмы, смена белья. И в доме вещи есть. В доме, который он также держал на всякий случай. В Смоленской области у него схрон на границе с Белоруссией. Обычный деревенский дом на окраине деревни. Печное отопление, не страшно. К удобствам на улице можно приспособиться, опыт есть. С Соней они там будут счастливы, а со временем и нормальный дом поставят. А Хомутов и дальше пусть варится в своем дерьме. Пока не сварится. Выбросил телефон, заменил машину и снова в дорогу. Соня позвонила с такого же неучтенного номера, который дал ей. «А я тебе звоню-звоню». Она волновалась, переживала, но голос звучал так нежно, что в душе, казалось, распускались розы. «Ты одна?» «Ну а с кем еще я могу быть?» — возмутилась девушка. В голову колючей гусеницей вползла неприятная мысль. Возможно, Ставицкая на самом деле знала что-то нехорошее про Соню, но Герберт не дал сомнениям пролезть в сознание. «В смысле, где? У родителей?» «Ну нет, я тебя в нашем доме буду ждать. Я так решила». «У меня проблема, все очень серьезно». «И когда ты будешь?» — перебила его Соня. «В том-то и дело, что скоро, часа через 4, заберу тебя, и мы уедем». «Куда?» «А слабо на край света». «Я собираюсь?» — едва не взвизгнула от восторга Соня. «Родителям пока не говори, потом позвоним, скажем». «Не буду». «Ну все, жди». Герберт и не хотел гнать, как на пожар. Понимал, что лишние полчаса ничего не решат, но нога сама срывалась и топила педаль в пол. В половине второго проехал райцентр. До Чередникова оставалось всего ничего. Впереди мелькнули фары встречной машины, но тут же исчезли. Или водитель свернул, или выключил свет. Второе подозрительно, да и первое тоже. Герберт уже успел изучить эти места. Поворот направо уводил на дорогу в лес. Там ни поселков, ни деревень. Просто тупик. Непонятно, кому понадобилось сворачивать здесь в такой час. Молодые развлекаться отправились вполне возможно. А машина действительно свернула. Недавно прошел дождь, дорога сырая, следы читались хорошо. И фара довольно мощная, и протектор сердитый, похоже на крутой внедорожник. Герберт позвонил Соне, но телефон не ответил. Сигнал хороший, но в ответ никакой реакции. Возможно, Соня просто заснула. А если ее увезли на джипе? Что если Герберт опоздал? Погода хорошая, небо чистое, звездное, луна светила ярко. Он выключил фары, но едва не увяз в придорожной яме. Выкарабкался, больше не разгонялся, ехал осторожно, в надежде, что тревога ложная. Наконец увидел силуэт машины на опушке леса. Близко подъезжать не стал, взял пистолет, вышел из машины. Джип стоял к лесу боком. Герберт издалека видел, как из багажника вытаскивают что-то, похожее на связанного человека. Пока непонятно, живой пленник или уже нет, но в лес его выносят не просто так. Двое мужчин, один держал человека за руки, другой за ноги. Багажник остался открытым. Люди уже скрылись за кустом, когда Герберт подкрался к машине. Даже в темноте он заметил в багажнике кровь. Там уже увидел лопату, причем не саперную, а обычную, огородную. Возможно, из сарая у Сони взяли. От сильного волнения у Герберта стали отниматься руки, но лопату он взял крепкой хваткой. Пистолет у него без глушителя, место глухое, но вдруг где-то бродят охотники. Услышат, прибегут, увидят его. Если с Соней вдруг что-то случилось, он этого не переживет. Но умирать с тоски за решеткой что-то не хотелось, если гибнуть, то на воле. Дрожь он чувствовал и в ногах, но это не помешало ему бесшумно скрыться за машиной, когда из-за кустов вышел чистильщик. Мужчина подошел к машине, сунул нос в багажник, лопаты не обнаружил, повернулся, чтобы идти к задней правой двери. В этот момент Герберт на него и вышел, и в тот же момент влепил ему лопатой по голове, пока не убивал, всего лишь оглушил. Вдруг его опасения напрасны. В момент удара Герберт узнал парня. Гена — гвоздь из команды Данилы. Пацан крепкий, тренированный, но слишком уж неожиданно появился Герберт, а ударил он быстро и от всей души. Гена и руку поднять не успел, а штык лопаты плашмя вклеился ему в ухо. Жаль только сознание гвоздь не потерял, пришлось ему добавить черенком лопаты в подбородок. Штык лопаты ушел вниз, а верхний хват черенка также резко вверх. Гена хотел крикнуть, но не успел, челюсть звонко защелкнулась, глаза закатились. Герберт добавил ногой в пах, ускорив падение, навалился на пацана, затолкал ему в рот носовой платок, стянул руки за спиной, пластиковые наручники всегда в кармане. Одна лента на руки, другая на ноги. Сначала связал пленника, затем обыскал его, отобрал глок с глушителем. В одной руке пистолет, в другой лопата, так и пошел навстречу предполагаемому кошмару. — Ну, долго ты? — негромко, можно сказать, шепотом сказал второй. Герберт кивнул, приближаясь к нему, поднял вверх лопату, дескать, несет. Но с каждым шагом лопата опускалась, а рука с пистолетом поднималась. За кустом у ног стоящего человека он увидел сразу два тела, одно, похоже, женское. Юбка, кофта, платок вокруг шеи, и волосы вьются. Знакомые волосы. Герберт готовил себя к худшему, но не смог сдержать стон. «Гера!» — узнал его парень. Голос знакомый, но Герберт и не собирался выяснять, кто он. Во всяком случае, сейчас. Сначала три пули в живот. Ублюдку совершенно не обязательно умирать быстро. Пусть мучается тварь! Стреляя, Герберт вплотную подошел к телу. Действительно, на земле лежала мертвая Соня. Два красных пятна на груди. Обе пули в сердце. Крови натекло много. Это значит, что умерла она не сразу. Сердце после выстрелов какое-то время работало. Рядом с Соней лежал мертвый Шуршин. Это ведь за ним Хомутов отправлял людей, но эти выродки попутно расправились и с Соней. Шуршина, похоже, задушили, а на Соню не пожалели патронов. Сева скорчился на земле, обхватив руками живот. Крик рвался наружу, но что-то его сдерживало. Герберт слышал только сдавленный стон. — За что? — спросил он, нацелив пистолет в голову. — Хомут звонил, — выдавил Сева. — За что? — повторил Герберт. Но Сева не ответил, вытянул ноги, как будто с чувством облегчения. Герберт вернулся к Гене, развязал ноги, заставил подняться, привел к месту, где лежала Соня. Усадил. И, сняв наручники, направил на пацана пистолет. Гена мычал, мотал головой, требуя вытащить кляп, но Герберт смотрел на него, не реагируя. Думал о Соне, вспоминая, как они встретились, как отметили свое знакомство. Недолго все длилось, но ощущение такое, как будто они через целую жизнь вместе прошли. Герберт думал о Соне, но смотрел на Гену. Не мог смотреть на нее. Нельзя, а то слезы совсем заволокут глаза. Гвоздь развязан, он способен на многое. Наконец до Гены дошло, что кляп он может вынуть и сам. Вернее, Герберт его за это не накажет. А если накажет, то не за это. Понимал он, что Соню ему не простят. «Это все Данила», — заговорил приговоренный. «А я слышал Хомут». Герберт не собирался допрашивать Гену. И без того ясно, что за гибелью Сони стоит Хомутов. Даже спрашивать ничего не надо, достаточно знать, на кого работают исполнители. «Ну так Хомут Даниле позвонил, сказал, решать нужно с тобой». «Со мной?» «Когда позвонил?» «Сейчас назад. Мы тебя в доме ждали, девчонку твою держали. Не трогали, мамой клянусь. Даже пальцем не прикоснулись. Просто убили». «Так Данила сказал о тебя кончать, и ее». «А ему Хомут сказал?» «Да, ему Хомут сказал, а он Альберту позвонил». «Куда позвонил?» «Сюда, в Чередниково». «Шуршина задушили?» «Так это Гога». «А на Соню пули не пожалели». «Гога не захотел, то есть захотел, но не убивать. То есть сначала это, потом убить, а это... Альберт раз и все». «Хомутов позвонил?» «Нет, Хомутов Даниле позвонил». «А Данила Альберту позвонил, сказал, что ему Хомутов отмашку дал, да?» Не мог Данила сослаться на Хомутова, он сам по себе приказ для подчиненных. Но все равно без Хомутова не обошлось. Герберт это понимал и все равно давил Гену сомнениями. «Ну да, сказал. Гога сказал, что Соню можно по кругу разыграть. Данила сказал, возражать не будет. Но Альберт сказал, что это Хомутова отмашка. Сказал и шмальнул. Я еще подумал, ну, козел!» «И на меня Хомутов отмашку дал?» «Кто-то дал. И на тебя, и на Соню». «Когда Данила звонил?» «Часа два назад». Не зря Герберт отправился за Соней. Зря он отказался от встречи с Хомутовым. Думал успеть забрать Соню, но, увы, опоздал. Впрочем, то, что Герберт забил на босса, не причина, а всего лишь повод для расправы. «Альберт здесь?» «Да, Фил с ним и Гога, тебя ждут». «Альберт, говоришь, Соню застрелил?» Герберт глянул на мертвого Севу. Пистолет у него с глушителем. «Ага, чистый ствол ему бы сейчас пригодился». Значит, Гену придется убить лопатой. С нее начал, ею и закончит. Бороздки от наручников запястья, пожалуй, уже сошли, можно начинать. Но в кармане у Севы зашипела рация. Герберт взял, выразительно посмотрел на Гену. «Жить хочешь?» Тот кивнул. Пацан действительно очень хотел жить, потому жадно наблюдал за Гербертом, искал осечки в его действиях, когда он отбирал у покойника рацию. Искал, но Герберт не давал слабины, одно неосторожное движение, и палец дернет спусковой крючок. «Хочу!» «Выслушаешь и ответишь». Герберт отдал Гене рацию и отошел, продолжая держать его на мушке. «Вы где?» — спросил голос в рации. И, не давая ответить, продолжил. «Еще не закончили?» «Да только начали!» «Гера тачку сменил, с минуты на минуту здесь будет. Давайте в деревню, с тылу подожмите. И тихо, чтобы...» Человек на том конце беспроводной линии явно нервничал. Видимо, сомневался в своих способностях решить вопрос с Гербертом. Это ему не безоружных девушек убивать. «Понял», — отозвался Гена. На этом для него закончилось все, в том числе и разговор. Глянув на мертвую Соню, Герберт без всякого сожаления вонзил в него лопату. Гена протягивал ему рацию, поднимая голову и открывая горло. Герберт ударил и отскочил назад, и правильно. Кровь из разрубленной шеи хлынула фонтаном. Герберт протер черенок лопаты, вложил ее в руки Севе. А Гене вернул его пистолет, не забыв при этом выстрелить, чтобы на руке остались частицы пороховых газов. И руку положил так, как будто гвоздь стрелял из последних сил уже после того, как Сев ударил его лопатой. Кровь из раны хлестала сильно, пистолет просто не могло не забрызгать. Криминалист мог придраться к направлению брызг, но вряд ли уголовный розыск районного масштаба мог располагать экспертизой высокого уровня. А разбираться уголовный розыск будет. Герберт не мог, не имел права похоронить Соню как собаку. Ее тело найдут, возбудят уголовное дело, через время предадут земле по нормальному ритуалу. Виновным в убийстве могут признать самого Герберта, он это понимал, но план свой не изменил. Придраться криминалист мог и к расположению гильз, но Герберт не отвлекался на такие мелочи. И дело не в том, что он больше не хотел заниматься трупами и разруливать мокрые ситуации, просто ему нужно спешить. Альберт его ждет. Герберт закончил с трупами, в принципе, разложив их как нужно, сел в ленд-крузер и отправился в путь. Возможно, в последний. Облажался Данила со своими отморозками. Поздно раскусили Герберта. Они ждали минивэна, отслеживали по дорожным камерам Мерседес, а по их душу ехал Субару. Пока осознали свою ошибку, Герберт успел пустить первую кровь, наказывая за Соню. И это только начало. Герберт спешил, рация зашипела, когда он уже подъезжал к дому на окраине села. Вплотную подъехал к крыльцу, так, чтобы его не смогли увидеть из соседних домов. Расчет только на эффект внезапности и быстроту реакции не самый лучший союзник в раскладе один против троих, но Герберт отбросил сомнения, открывая дверь в дом. Кто-то из темноты вышел ему навстречу. — Че так долго? — спросил Гога. Узнал он машину, но не угадал, кто за рулем. Ошибка стоила ему жизни. Герберт прострелил ему голову, удерживая пистолет на уровне бедра. Не стал вытягивать руку, чтобы не выдать своих намерений. Пуля в голову стала для Гоги неожиданностью. Приятный или нет, понять ублюдок не успел. Один бандит стоял у окна, другой лежал на диване, спал. Герберт выстрелил в первого, второй проснулся, ловко выдернул из-под подушки пистолет, но на спусковой крючок нажать не успел. Герберт и хотел ощущать себя роботом, лишенным эмоций, но это у него не получалось. Жалость к Соне давила на него, но на точность и скорострельность это не влияло. Ураганом он пронесся через дом, оставив после себя три трупа. Только тогда и почувствовал себя роботом, у которого сели батарейки. Не усталость валила его с ног, а чувство безысходности. Ну, отомстил он за Соню, а что изменилось? Этим ее не вернуть, а без нее хоть садись да пулю в висок. И все же он заставил себя подняться, выйти из дома, сесть в машину и отправиться в обратный путь. А полиция пусть работает. Сначала менты найдут трупы убийц, затем их жертв. Орудие убийства Сони осталось в доме. Там же где-то находится и удавка, которой задушили Шуршина. А версию Герберт им уже организовал. Осталось только вернуть пистолет покойному Севе. Ночь пока явила миру страшную тайну. Тихо в деревнях, пусто на дорогах. Герберт беспрепятственно вернулся к месту, вышел к Севе, вернул ему пистолет, опять же, не забыв оставить на нем отпечатки. И про частицы пороховых газов не забыл. Даже лишние гильзы нашел и забрал. А три гильзы аккуратно переложил с места на место. Исправил, почистил, расставил знаки препинания. История получилась кровавая, но короткая. Пятеро подонков убили невинную девушку и парня. Но двое из них вдруг решили взяться за ум. Застрелили своих подельников, вывезли невинно убитых в лес, но что-то не поделили между собой. Один другого зашиб лопатой, получив при этом три пули в живот. Все, дело раскрыто, закрывать его можно по случаю гибели обвиняемых. Герберт почти не сомневался в том, что сделал все правильно, но чувство облегчения не наступило. Тошно стало до спазма в душе. Так захотелось вдруг лечь рядом с Соней и пустить себе пулю в лоб. Это ведь он вогнал ее в гроб такими вот правильными своими действиями. Решал, зачищал, разруливал сколько лет, и ни одной осечки, потому что не дурак. Все как надо делал, но все равно стал токсичным для своего босса. Это и предрешило судьбу Сони. Хотя, конечно, Герберт мог ее спасти. Долбаная Лариса! Герберт остановился, не доходя до своей машины, и застыл, подумав. А если это Лариса заказала Соню? Взбесилась, узнав, куда он едет. Дозвонилась до Хомутова, попросила решить с ней вопрос. Она же из параллельной реальности, где все легко и просто, если договориться с кем и как нужно. И эту параллельную реальность нужно разрушать, пусть и в рамках возможного, и прежде всего должен исчезнуть Хомутов. Уходил Герберт проселочными дорогами, взяв курс на Смоленск. В Москве сейчас опасно, нужно переждать время. Переждать он решил и день. Утром заехал в лес, остановился, достал из неприкосновенного запаса бутылку водки, откинул голову и влил в себя все ее содержимое. Выкурил две сигареты, только затем нашел в себе силы подняться, достать сканер и еще раз обследовать машину. Ни жучков, ни маячков. Можно спать спокойно, в полном забытии. С наступлением темноты Герберт сменил номера. Наконец-то переоделся в чистое, выбросив одежду со следами крови на ней. Приготовил поддельный паспорт и снова отправился в путь. Ему хватило ночи, чтобы добраться до нужного места. Машину загнал в сарай, рассовал по углам все запрещенное, а дальше по вчерашнему сценарию. Проблема в том, что в этот раз одной бутылки оказалось мало. Хорошо, неприкосновенный запас не подвел. В погребе у него и водка, и тушенка, и прочие разности долговременного хранения. Герберт чуть не заплакал, представляя, как поднимает все это в дом, где его ждет Соня. Но никто его не ждет, никому он не нужен в этой жизни. Никому, даже самому себе. Проснулся он под вечер, добавил, но заснуть не смог. Начало лета, но тепла мало, а ночи даже холодные, но никакого желания встать и растопить печь. Залез под старое одеяло, накурил под него, согрелся. Так и лежал до утра, даже не думая прислушиваться к тишине за окном. Отключился инстинкт самосохранения. Все равно, придут за ним или нет. Не пришли. А под утро он все-таки заснул.